Глава 4. Снежного покрова нет пока, но легкой поземки уже накидало. Следы прочитать несложно. А бандюганы, даже если нас не видели, все равно придут посмотреть, на кой здесь садился модный, дорогущий флайер. Объясняться с ребятами, которые, не задумываясь, обстреляли незнакомую тачку, желания нет никакого. «Туда!» Показываю направление к высокому бетонному забору. Забегаем за угол на подветренную сторону. С этой стороны ветер относит падающие снежинки, а потому вдоль забора есть узкая полоска без снега. Для нас это шанс, что след потеряется. Я уже слышу, как перекрикиваются голоса. Это что, молодчики уже обыскали подбитый флайер и спешат на место, откуда он взлетел? «Дикар!» Оттормаживаюсь, понимая, что забор слишком длинный. Скрыться можем не успеть. «Брюлики еще есть?» «Мало-мало есть», — подтверждает дикар. «А у меня есть командирская заначка. Портальные способности нашего мага уже показали слишком большую ценность, чтобы зажимать очки опыта. Зачисляю на него 200 очков, поднимая дикара до 3-го уровня». Маг извлекает из кармана единственный камушек, перекидывает через забор и портирует всю команду на другую сторону. «Черт!» — шепотом ругаю себя. «Знал бы, что это поможет так сильно экономить брюлики, поднял бы тебе уровень раньше». «Зря себя коришь!» — также шепотом отвечает дикар. «Я использовал настоящий бриллиант, не системный». «Откуда у тебя?» «Поменялся с дядей», — ухмыляется дикар. У него часы с бриллиантами были. Так я портанул его камушки, а взамен... В этот миг за забором послышались голоса, топот ног, громкое дыхание. «Сюда следы шли, теперь нету». «А куда делись?» «Но я знаю». «Может, они через забор перелезли?» «Сдурел, двухметровый забор с колючкой, перелезли. Точно сюда следы вели». «Ты сам видел?» «Ну да, видел. Это что у тебя?» «Часы снял с того жмурика из флайера». «Не фуфловая?» «Да черт его поймешь. Сначала думал, не фуфловая, а бриллианты системные оказались, не настоящие». «Ну-ка, дай посмотреть». «Да, брюлики игровые. Тьфу, а с виду приличный человек был». «Ладно, пошли, ловить здесь нечего». Когда бандюганы отвалили, мы на некоторое время впали в оцепенение. Дядя был мудак, конечно, но смерти мы ему не желали. «Ну, теперь назад от сама, уже не отыграть», — философски изрек Иваныч и хлопнул дикара по плечу, выводя из ступора. «Так что ты там, Карлыч, про реальные бриллианты?» Дикар встряхнулся и продолжил объяснение. В реале настоящие бриллианты лучше подходят в качестве портального камня. Он достал камушек. «Статы видишь?» «Как я могу видеть статы настоящего бриллианта?» Отвечаю вопросом на вопрос. «А я вижу», — заявляет дикар. «Могу даже зачитать. Малый портальный кристалл — ограничение, может быть использован только в локации 0. А локация 0, как ты понимаешь, — это реальность». «А кроме бриллиантов, еще какие-то статы ты видишь? Если не считать людей и дроидов?» «Разумеется, их статы мы и сами видим». «Ну, пока только те же часы. Вернее, их золотой корпус опознавался как крафтовый материал». «Ладно, будем надеяться, по мере прокачки видеть будешь больше. Однако дело к ночи, надо решать с ночлегом». «А чего там это само? Этот цех явно брошенный». Забор, за которым мы спрятались от бандитов, действительно огораживает цех. И раз уж мы забрались на цеховую территорию, тут Иваныч прав, раздумывать не о чем. Куском арматуры он поддел и отвернул засов на воротине, тратить камень не пришлось. В цеху так же холодно, как и на улице, зато нет ветра и снег на голову не падает. Раньше здесь, по всей видимости, стояли станки, но все ценное оборудование вывезено. Пустой цех кажется большим и гулким. «Вон там, подсобочка в углу», — указывает Иваныч. «Заглянем». Подсобочка напоминает теплушку. Она не является конструктивной частью целого строения. Ее затащили сюда целиком. К ней даже электрический кабель протянут не по стенке, а через крышу. Но свет в ней не горит, так же, как и в остальном цехе. Достаю и зажигаю фонарик. Заходим внутрь. «То, что нужно для ночлега», — одобряет паладин. «Здесь раздевалка была для работяг». Вдоль стенки набиты крючки, на некоторых крючках висит оставленная рабочая одежда, в том числе пара драных ватников. Но лучше спать на промасленном старом ватнике, чем на голом полу. Просматриваем содержимое железных шкафчиков и извлекаем груду тряпья. «Сойдет!» Иваныч выглядит довольным. Ксюша вздыхает. Я продолжаю осмотр подсобки, подсвечивая фонариком. У дальней стенки электрический обогреватель. Неплохо бы выяснить, как запитать цех, иначе придется мерзнуть. Вчетвером мы своим дыханием подсобку не сильно нагреем. Выхожу из теплушки на цеховой простор и иду вдоль протянутого кабеля, который приводит к распределительному щитку. Электронный циферблат на счетчике показывает неизвестный мне код ошибки. Это лучше, чем если бы он не показывал ничего. Активирую плашку, пытаясь влезть в местную энергосистему, которая ожидаемо требует ввести пароль. Ладно, придется повозиться. В любой самой хитрой защищенной системе имеются черные ходы, форточки и прочие запасны. О, какой хороший человек был админом этого цеха. Хороший и добрый. А главное, любитель перестраховки. Написал в уголочке карандашиком восьмизначную последовательность. Я готов спорить, что... Набиваю 8 знаков. А и не о чем тут спорить. Разумеется, это пароль. Дабы не наглеть и не нарываться на сработку проверяющих алгоритмов, ограничиваю входящие мощности 2 киловаттами. Для общей системы это капля в море. А нам для обогрева вполне хватит. О, а почему счетчик подачи воды активировался? Здесь и вода есть? В темном цеховом углу обнаруживаю санузел. Вода течет только холодная, но нам и это счастье. Приоткрываю кран, чтоб тонкая струйка текла постоянно, и трубы в холода не перемерзали. Жизнь налаживается. Ночь провели умытыми, сытыми и согретыми. Но это не повод почивать на лаврах. Дел намечено много. Нам нужны еда, теплые вещи, бриллианты, прокачка и план перехода через Уральский хребет. Да, такой вот неординарный список потребностей. Под мудрым руководством опытного МЧСовца Иваныча аккуратно удалили небольшой кусок колючей проволоки с забора, плоскогубцы нашлись в цехе и обустроили лаз на выводящие на заросший пустырь задворки. С внутренней стороны забора наложили поддонов, с внешней приставили найденную на территории лестницу. Ксюха, когда лезла, ушибла коленку и, пока накладывала на себя исцеляющее заклятие, добрыми словами вспоминала Кедростан. «Ничего, приспособится, зато с дороги наш лаз совершенно невидим». А чтоб его обнаружить, придется карабкаться через гору строительного мусора и продираться через кустарник. Жаль, с нами нет нашей разведки. Кудан-следопыт быстро бы выяснил, что это были за бандюганы, местные или залетные. Придется выяснять самим, разворачиваю скачанную у важного дяди карту. Так-то городок не маленький, население больше 100 000 раньше было. Развитая металлургия. Раньше была. Не поверю, что одни бандиты здесь остались. Нам приходится много петлять между заброшенных цехов и прочей производственной инфраструктурой, пока не выходим к жилым кварталам. Город довольно старый. До сих пор преобладают трехэтажные таунхаусы середины века. А корпо здесь явно не вкладывалось. Суперсовременных производств, сборочных линий и жилых комплексов нет. Этот город не нужен Корпе. Корпа обрекла этот город на вымирание. Начинают попадаться люди, и чем дальше, тем больше людей. Не агрессивные, В подавляющем большинстве невооруженные старики. Здесь почти одни старики. Становится ясно, что вчерашняя банда, скорее всего, одна из залетных волчьих стай, на которую нам не повезло напороться. Встречные люди не то чтобы косятся на нас криво, скорее видят чужаков, смотрят настороженно. Нам бы очень не помешало заговорить с кем-то из местных. Но когда я пытаюсь поймать чей-то взгляд, человек сразу отворачивается. Я слышал, люди на Урале не особо улыбчивые и открытые, однако не думал, что настолько. Друг с другом в общении тоже сдержаны, будто опасаются чего-то, все время настороже. «А ничего все мрачные такие?» — спрашиваю негромко. «А что ты хотел?» Дикар пожимает плечами. «Каторжанский край, тут куда ни плюнь, тюрьмы да зоны раньше были». Пока я набирался решимости с кем-то заговорить, ситуацию в свои руки взял Иваныч. «Что ж ты, бабуся, такую тяжесть, это сама!» — воскликнул он и отобрал у какой-то старушенцы ведра с водой. «Давай помогу!» Бабуська опешила слегка, но ничего поделать с пожарным напором не смогла. Только махнула рукой в нужном направлении. Иваныч потащил ведра, мы засеменили следом. «А что у вас, водопровода нету?» — спрашивает у нее Иваныч. «Стояк лопнул», — охотно отвечает бабуська. «Дом старый у нас, менять надо стояк, а некому. Перекрыли стояк корпорасы-пироды». Уральская бабуська только на первый взгляд казалась мрачной и нелюдимой. Как только Иванычу удалось преодолеть исходное недоверие и разговорить, ее уже было не заткнуть. «Все заводы позакрывали», — ябедничает старушка. «Всем велели в Ёбург переезжать». «Куда переезжать?» «В Ёбург». «Это Екатеринбург, видимо», — подсказывает дикар. «Ну да, я и говорю, в Ёбург. Молодые те в основном переехали. А куда им деваться?» «Некуда», — поддакивает Иваныч. «Вот и я говорю, некуда. Здесь работы нету, а там в капсулях валяются». «Вот что это, а? Разве это работа в капсулях валяться?» «Одно название, а не работа». Иваныч со старушкой на одной волне. «А старики многие здесь остались», — продолжает бабуська. «Ну какой нам старикам переезд?» «Никакой». Иваныч продолжает держать соглашательскую позицию. «Вот именно. Главное, пенсию теперь платят в золоте». «Скажи еще, в бриллиантах вам пенсию платят», — не поверил Иваныч. «Вероятно, вы имеете в виду игровое золото?» — дипломатично уточняет дикар. «Уж не настоящее», — едко замечает старушка. «Но в передвижной лавке отоваривают». Мы остановились у подъезда. Идти оказалось недалеко, буквально до соседнего дома. Старушка начала многословно благодарить и громко просить у Бога для всех нас здоровья, но Иваныч настоял поднять ведра на этаж. Он даже занес их в прихожую. Напрашиваться в гости к бабуське мы не собирались. Информатор из нее так себе. Но тут из комнаты послышался стон. «Пить, мать, дай пить!» Бабка засуетилась, забежала в кухню, схватила ковшик, вернулась, зачерпнула воды из ведра, кинулась в комнату. Из открытой комнатной двери ударил резкий запах, запах медикаментов. «Вас там раненый, что ли?» Ксюша, до этого не заходившая за порог, вошла в квартиру и решительно направилась в комнату. «Давайте посмотрю». «А вы докторша?» — с затаенной надеждой спросила старушка. «Считайте, что доктор. Так, что тут у нас? Огнестрел в брюшную полость. Сделайте чаю сладкого». «А ему разве можно?» «Это не ему, это мне». Ксюха заговорила вдруг командным голосом, какого я от нее никогда не слышал. «Не мешайтесь, бабушка». У меня в командирской заначке осталось нераспределенных очков ровно, чтобы поднять Ксюшу до третьего уровня. Перевожу на нее очки опыта. «Спасибо», — бросает Ксюша из комнаты. «Так быстрее». Она разряжает на раненого заклятие исцеления. Одного слабого заклятия явно недостаточно, но на бабушку и это произвело шокирующее впечатление. Перекрестилась и зашептала молитву. «Пойдем-ка, мать!» Иваныч мягко, но решительно вывел ее из комнаты. «Не будем мешаться, ты нам чаю обещала!» «А что, правда поможет?» Старушка смотрит на Иваныча с мольбой во взгляде. «Поможет, не сомневайся!» Мы запираем квартиру на засов и перемещаемся на кухню. Бабуська кипятит чай, Иваныч достает печенюшки, шоколадки. Другой еды у нас нет, но к чаю в самый раз. Разговор как-то сразу смолк. Сидим в полной тишине. Старушка плотно сомкнула губы, теребит в пальцах край платка. Она вдруг снова превратилась в уральскую суровую старуху. Я поглядываю на минутный таймер Ксюхиного отката. В командирской вкладке я могу отслеживать время до активации любых способностей в своей группе. Через 7 минут, разрядив на раненого 7 малых исцелений, Ксюша зашла на кухню. Ну, помогло. Вместо ответа Ксюша отобрала у меня кружку с горячим чаем и начала пить. А в следующий миг на кухню заходит бородатый мужик в семейных трусах и белой растянутой майке. На его губах играет недоверчивая улыбка. «Санька!» — охает бабуська и кидается к мужику. «Тебе нельзя вставать!» «Да ты смотри, мать, смотри, даже шрамов не осталось!» Мужик задирает майку. «А вот, гляди, пуля! Сама из меня выпала! У меня слов нет!» Мать в такое чудесное исцеление поверила не сразу, общупала мужику живот и заставила повернуться боком. А когда поверила, на нее обрушилось такое счастье, что на некоторое время утратила дар речи. Ксюша на всякий случай разрядила на старушку откатившееся заклятие. Это она правильно сделала, а то ведь люди иногда и от радости помирают. «Что ж ты, мать, моих спасителей одним чаем угощаешь?» — возмутился Санька. «Давай все, что есть в печи, все на стол мечи». На кухне сразу стало тесно и радостно. Саня ловко извлек откуда-то прозрачную литровую бутылку. «О, это само! Этот непередаваемый аромат сахарного самогона!» — оживился Иваныч и потер ладошки. Оказалось, что уральские люди не только вполне себе улыбчивые и разговорчивые, а еще радушием и гостеприимством не уступают кавказским горцам. Баба Люся, так зовут бабуську, особенно усердно пыталась закормить Ксюшу. На докторшу она могла смотреть исключительно с благоговейным умилением. И когда Ксюха этого не видела, все время тайно ее крестила. «Где ж ты, Саня, умудрился, это само, пулю словить?» «На группировку нарвался». «На бандюков, что ли?» «Ага, на них». «И много их здесь?» «В самом городе они не сидят, мы их тут не очень привечаем, а в округе полно шоколья». «И что, они грабят?» «Все подряд. До чего только могут дотянуться, все грабят. Тут у Корпы транспортный коридор на юг через Казахстан и на запад в Европу. Грузопоток, будь здоров». Бородатый Саня в качестве информатора оказался намного полезней своей матери бабы Люси. Он с легкостью позволил мне скопировать его собственную карту окрестностей и дал подробное пояснение, где и чем можно поживиться, где и на кого можно нарваться. Поскольку на текущий момент перед нашей командой наиболее остро стоит вопрос с продовольствием, Саня пометил на карте несколько корповских складов. «Они почти не охраняются», — попутно поясняет Саня. «Только не угадаешь, что достанется». «Почему не угадаешь?» «Так это перегрузочные терминалы снабжения. Может, бухло попадется, а может и пшенка. Если повезет, нарвешься на консервы». «Ну, это лотерея какая-то. А чтоб все сразу в одном месте». «В одном месте?» — хмыкает Саня. «Да вот хотя бы мелкооптовый мегамолл. Возьмешь все, что душе угодно». «Но?» «Но он охраняется. На каждом выходе дроиды. Загрузиться не проблема, а вот уйти с товаром не дадут. Чтобы его подломить, нужна банда, желательно хорошо вооруженная. Одиночкам вроде меня там делать нечего, да и вас четверо всего. У нас свои методы. Как добраться туда?» «Добраться не проблема, могу подвезти». Саня многозначительно усмехается в бороду. «Фургончика на тонну полезного груза вам хватит?» «Ты куда опять собрался, нехристь?» – забеспокоилась баба Люся. «Чуть Богу душу не отдал, и уже опять, гляди-ка, засобирался!» «Мать, я только ребят подвезу!» «А, ребят, конечно, надо подвезти. Смотри, Саня, ни во что не лезь!» Баба Люся погрозила сыну пальцем, но уже без строгости, а так, для порядка. С бабой Люсей мы расстались очень большими друзьями, дав слово непременно заглядывать в гости. «Вот ведь отца-ма!» – расстроенно сообщает Иваныч, выйдя из дома на улицу. «Встал из-за стола и снова трезвый. Я же 300 граммов накатил. Ну почему так? Почему в реале теперь как в игре?» «Такая судьба у тебя», — усмехается Дикар. «Сросся ты со своим игровым аватаром». «Учтите», — Иваныч насупился с показной строгостью. «Без бухла с того склада не уйду. Саня, показывай, где там твой фургончик?»